Его сопровождал Вансор. Леса никак не ожидала увидеть его так скоро. Лицо мастера пылало от возбуждения. Глаза сверкали, хотя белки покраснели от утомления. «О, моя госпожа, какие новости, какие новости! Нечто поражающее воображение!» — забормотал Вансор, потрясая перед носом Лесы большим листом пергамента. Ей показалось, что там изображено множество окружностей. Затем мастер увидел Флара. Лицо его осунулось, помрачнело. Он понял, что предводитель серьезно болен. «Прости, господин, я не думал, я бы не осмелился». «Не болтай чепухи», — раздраженно сказал Флар. «Что ты принес? Что у тебя там? Дай мне посмотреть. Ты нашел какой-нибудь ориентир для драконов? Иди сюда». Вансор, однако, неуверенно мялся у порога. Леса взяла его за руку и повела к постели, по дороге бросив взгляд на пергамент. «Что здесь нарисовано? Ага, это орбита Перна. А это алые звезды. Но что означают остальные круги?» «Я пока не уверен, моя госпожа. Я нашел их, когда изучал небесную сферу прошлой ночью, точнее, сегодня утром. Около нас находится не только алая звезда. Есть другие тела. Дальше. Одно можно увидеть на рассвете. Верно, Антон?» Бронзовый всадник молча кивнул, но посмотрел на Вансора с удивлением. У мастера была своеобразная манера давать объяснение. «Еще одно, с очень слабым свечением, наш третий сосед. Его можно видеть на северо-востоке, низко над горизонтом. Антон предложил осмотреть всю небесную сферу, и тогда мы нашли вот это. Самый большой диск и целую группу более мелких, которые движутся вокруг него. Поразительно! В небесах вокруг Перна целое столпотворение». Вансор нелепо всплеснул руками. Усмехнувшись, Лесса подтолкнула его к табурету около постели больного. Флар взял лист и стал его рассматривать. В задумчивости он несколько раз провел пальцем по четким линиям, словно прямой контакт с пергаментом делал понятнее эту схему. «Значит, ты увидел четыре близких звезды? На самом деле в небесах есть множество других, гораздо больше, чем мы можем различить глазами, предводитель. Но только эти...» — Вансор показал пальцем на орбиты трех новых соседей Перна. «Кажутся дисками, небольшими дисками в приборе дальновидения. Остальные — яркие точки в небе, как обычные звезды. Но эти же три тела, несомненно, вращаются около нашего Солнца наподобие Перна. Я не вижу, каким образом они могли бы избежать действия сил, связывающих Перн и Алую Звезду со светилом. Мы знаем, эти силы огромны, чудовищны». Флар поднял голову от схемы, и на лице его мелькнул ужас. «Если они так близко, можем ли мы утверждать, что нити действительно приходят с Алой Звезды?» «О, мой господин!» — простонал Вансор в замешательстве, ломая руку. «Ерунда!» — заявила Леса с такой уверенностью, что удивленные взгляды трех мужчин скрестились на ее лице. «Давайте не будем усложнять ситуацию. Древние обладали огромными знаниями, достаточными, чтобы сделать этот прибор для дальновидения. И они совершенно определенно указывали на Алую Звезду, как прародину нитей. Если бы нити падали с другой планеты, в старых хрониках так бы и было сказано. К тому же нити появляются только тогда, когда Алая Звезда подходит к Перну. Помните рисунок в зале Совета Фортвейра?» – задумчиво сказал Антон. «Диаграмма с концентрическими окружностями, и на них маленькие сферы, только там шесть окружностей». Внезапно глаза молодого всадника вспыхнули, и он впился в пергамент в руках Вансора. «И около предпоследней сферы несколько мелких спутников. Ну, если мы убедились в этом собственными глазами, то о чем же мы тревожимся?» — спокойно заметила Леса, разливая по кружкам свежезаваренный клам. «Значит, рисунок в форте — еще одно доказательство мудрости наших предков». «Но мы только сейчас разобрались в нем», — мягко сказал Нутон. Леса бросила на него быстрый взгляд и протянула кружку Вансора. «Да, действительно, знание проверяется опытом, не так ли, Нутон? Полагаю, вы оба провели всю ночь у прибора дальновидения», — произнес Флар. Когда Вансор и Антон кивнули, он спросил: «Так что же с Алой Звездой? Вы нашли какие-нибудь ориентиры?» Наблюдатели обменялись взглядами, И после едва заметного кивка Вансора, Нтон сказал: